Глава 34. «Я так понимаю, ты с моим папашей знаком?» На моем лице появляется горькая усмешка, и такая же горечь начинает жечь изнутри. От безысходности, от невозможности что-либо исправить. «Черт бы тебя побрал, папочка! Что же ты так упорно портишь мне жизнь?» «Не просто знаком». Костя злится, но все еще пытается балансировать на грани. «У нас с ним война. Твой отец». «Да знаю я!» — машу рукой в ответ, а на глаза наворачиваются слезы. «Ничего нового ты мне не расскажешь. Интересно, в этом городе есть хоть один человек, кто скажет доброе слово о моем папаше? Скольким людям он дорогу перешел и жизнь испортил?» Последнюю фразу я бросаю на повышенных тонах, не замечая, что слезы градом катятся по лицу. Меня бросает в дрожь. Холодно. Я обнимаю себя руками, пытаясь согреться. «Не получается, хоть ты тресни. Просто какая-то патовая ситуация». «Он не знает, что мы знакомы». Спустя время интересуется Костя, а я лишь машу в ответ головой из стороны в сторону. «Иначе будут проблемы». «Я не хотела тебя втягивать». «Да я-то тут при чем?» Мужчина пожимает плечами в ответ. «Одной больше, одной меньше. Мне не привыкать, поверь. Как бы он тебе... Все, что мог, он уже сделал». Я снова горько усмехаюсь, сильнее обнимая себя руками. «Если бы ты только знал, как я его ненавижу. Мне плохо, очень плохо. Такое чувство, что земля уходит из-под ног, превращаясь в болото. Один неверный шаг, и меня затянет трясиной. Да так, что уже оттуда не выбраться». Свой смартфон я отключила еще в ресторане, чтобы лишний раз не могли меня отследить. Я понимаю, что с новыми технологиями можно и отключенный телефон вычислить, но на это потребуется время. Не так это и просто, как кажется, на первый взгляд. Так что пару дней у меня в запасе точно есть. А потом... Я не хочу сейчас думать об этом чертовом потом. Их и так слишком много было в моей жизни. Как собачка на привязи, выполняющая все команды отца. «Будь ты проклят!» Я мысленно вою, а ноги подкашиваются, и мне приходится медленно оседать посреди огромного зала. Я никогда себя не чувствовала такой ничтожной и никому не нужной, как сейчас. Одиночество, боль, горечь внутри. Все это одновременно бьет по оголенным нервам, лишая меня последних сил. Хочется закрыть глаза и больше. «Не плачь, милая». Костя гладит меня по голове, а я сквозь слезы пытаюсь рассмотреть его лицо. Оно близко, рядом. Сейчас как никогда я чувствую, что не одна. «Я люблю тебя!» Реву, обнимая мужчину за шею. «И я не знаю, что мне делать дальше». «Для начала успокоиться». Его голос действует на меня расслабляюще, и даже слезы подчиняются этому бархатному тембру. «Хорошо». Я хлюпаю носом, пытаясь улыбнуться, но получается с трудом. «А дальше?» «Не дави». Костя легонько мотает головой из стороны в сторону, параллельно с этим вытирая у меня большим пальцем слезы с лица. «Я... пока не могу ответить тебе на этот вопрос». «Да я все понимаю». Пытаюсь опустить голову вниз, но мужчина не дает мне этого сделать. Обеими руками берет меня за лицо, заставляя снова посмотреть ему в глаза. Такие родные. И такие далекие. «Я сам пока не понимаю, что происходит, Ульяна». «С моим отцом никто не хочет связываться». «Дело не в этом». «Понятно, что именно в этом, иначе мы могли бы попробовать. Я могла бы официально встречаться с Костей, если бы...» Эти бесконечные «если бы» взрывают мой мозг окончательно, и слезы снова начинают течь по щекам. Но Костя вдруг резко обрывает мой порыв снова расплакаться. «Завязывай реветь». «Завяжу». Я пытаюсь кивнуть, но Костя все так же удерживает мое лицо в своих руках. «И улыбнись». «Не могу». Хочу помотать головой из стороны в сторону, но мужчина не дает мне этого сделать. «Отвезу назад в ресторан». Он прищуривается, глядя на меня практически из-под лобья, а я лишь печально вздыхаю. Жестоко. Согласен, но ничего мне в голову не пришло. И в этот момент меня бьет молния. Яркая, мощная, сковывающая все движения. Я понимаю, что сейчас должна признаться в том, о чем так долго допытывался Костя. Встречались ли мы раньше или нет? Потерпи. Пить. Недолго осталось. Это все, что я помню, пока лежала практически без сознания непонятно где. Мужчина, что нес меня на руках, еще что-то говорил, но в памяти не всплывают слова, лишь голос. Загадочный, бархатный, уверенный. Потерпи. Я хотела его найти. Просила Сашу и отца. Мне казалось, что они ищут, хотя, может, и действительно искали, так как папа был готов даже финансово отблагодарить моего спасителя. Но мне сейчас почему-то кажется, что именно я его нашла. Или судьба.